Билли. «Мое уважение», — говорит Седрик, изучая землю вокруг урны, где, конечно же, нет никакой палочки от мороженого, потому что она у меня в кармане. Потом ему расскажу. А пока я пытаюсь разобраться со сбивающим с толку чувством невесомости, которое затуманивает голову и отдается в животе. Наша близость только что. Это было прекрасно и волнующе. Почти как после катания на американских горках. С моим телом творится что-то, что не в состоянии осмыслить мозг. И из-за этого все становится тяжело и легко одновременно. В затылке покалывает от тревоги и желания сделать так снова. «Такому учат на юридическом?» — любопытствует он. «Надо же как-то с пользой проводить время. Обуздать эмоции точно. Это было бы разумно. Кстати, а чем полезным занимаешься ты, когда не слоняешься по ступенькам музеев?» «Я ничему не научился на курсе, который бросил», — говорит он, пока мы идем дальше. «И начал новый. Морская биология». У меня вырывается невольный вздох. «Звучит здорово». «Да, так и есть. Мы целый день сидим на пляже, слушаем пение китов и плаваем с дельфинами». «В реке Мерси все ясно». «Именно. А когда потом выныриваем из своих фантазий, препарируем камбал, измеряем водоросли, режем паразитов камбал, измельчаем медуз, чтобы обследовать их на наличие радиоактивных веществ, препарируем паразитов камбал». «Потрясающе. На этом остановимся. Я тоже подумывала о морской биологии, но... Динозавры бы расстроились, если бы я от них отвернулась. То, что о вас говорят, правда? Вы спасители мира?» Седрик критично смотрит на меня. «Да ты дерзкая. Естественно, большинство морских биологов — спасители мира». «А ты нет?» «Я больше не верю в то, что его можно спасти». Он выдыхает, и на секунду у меня возникают сомнения, рассуждает он всерьез или дразнит меня. «Но если все-таки можно, то, само собой, я хочу быть в деле». «Само собой. Где ты учишься? Джон Мурс?» Имеется в виду Ливерпульский университет имени Джона Мурса. Нам приходится еще раз придвинуться ближе друг к другу, так как группа велосипедистов оттесняет нас к краю дорожки. Я прислоняюсь плечом к руке Седрика и представляю, как он сейчас положит ее мне на плечи. Я бы не сказала «нет». Честно говоря, мне даже настолько нравится эта идея, что в животе начинает немного покалывать. Увы, он не обвивает меня ни руками, ни другими частями тела, пусть я и подозреваю, что у него была такая мысль. Он стесняется? Не уверен? Симпатичный, с чувством юмора и все равно застенчивый? Тогда он вряд ли настоящий, и Ливи отправила ко мне иллюзию. Можно ли снова до него дотронуться, чтобы удостовериться, что он реальный? Например, там, где из-под одежды выглядывает татуировка. К сожалению, до сих пор Седрик не казался ни неуверенным, ни застенчивым, скорее наоборот. Маловероятно, что он вдруг таким стал. «В Ливерпульском университете», — отвечает он, по-настоящему меня удивив. «В Ливерпульском? И я ни разу тебя там не видела? Я что, слепая? Я там работаю, в Свифт-эн-Чизи». «Ты работаешь в Свизи?» «Окей, место он знает. А если вообразить себе это тело без футболки и джинсовки, да помогут мне небеса, то напрашивается объяснение, что он обходит его десятой дорогой, поскольку просто не похож на любителя нашей сладкой или сырной, но всегда пропитанной жиром выпечки. Мужчин вроде него вероятнее всего встретить в фитнес-студии или салат-баре. В университете такое вообще есть? Большинству студентов и студенток необходима подпитка нервов в виде жира, сахара и углеводов. Я работаю там, потому что зависимо от безобразия, которое мы продаем в качестве еды, серьезно объясняю я. И из-за Наны, моей бабушки. Она тоже зависима, и ты снабжаешь ее капкейками. Слишком поздно я понимаю, что опять загнала себя в угол. Видимо, это связано со стрессом после собеседования, раз я рассказываю ему вещи, которые обычно держу при себе, или доверяю только тем людям, которых хорошо знаю. Хоть их и немного. Либо дело в том, что Седрик действительно внимательно слушает, и его ответы звучат обдуманно, как будто он правда интересуется мной, а не отмазывается пустыми фразами. «Он мог бы мне понравиться», — думаю я. «По-настоящему понравится. Впрочем, может, на меня потихоньку влияет открытость ливерпульцев, скаузеров. Здесь у всех что в душе, то на языке. Они верят, что лучше говорить слишком много, чем слишком мало. И если я хочу стать одной из них, то, наверное, стоит перестать тщательно подбирать слова, прежде чем их озвучить. Нет, она живет в Бразилии, в Макапе, и все еще думает, что я хожу в университет и добьюсь чего-то в своей жизни. Я прикусываю губу, потому что прозвучало так, будто я вру Нане. Разумеется, я рассказала ей, что бросила учебу, но у нее деменция, и она постоянно об этом забывает. А если я говорю ей по телефону, что иду в кампус, она радуется и не переживает. На это он какое-то время ничего не отвечает, и я жалею о своих словах. Наверное, теперь он все же считает меня лгуньей. Шикарным, Билли. А сейчас еще выложи ему, почему ты на самом деле сбежала из Лондона. На меня накатывает облегчение, когда мы приближаемся к выходу из парка. Отвлечение действительно пошло мне на пользу, и после нашего длинного разговора я уверена, что могу просто перешагнуть фазу рыданий из-за несостоявшейся работы и продолжить заниматься своими обычными делами. Тем не менее, я по-прежнему чувствую себя униженной из-за драконихи, но главное — я устала. «Билли, сперва я решил, что твоя подружка просто сумасшедшая», — начинает Седрик. Похоже, он ищет подходящие слова. «Но я рад, что она мне написала, и мы все-таки познакомились. Передай ей, ладно?» В нерешительности я прислоняюсь к автомобильной двери и одной рукой поигрываю ключами в кармане. По его словам, мне кажется, что он абсолютно разочаровался во мне из-за того, что я вру своей бабушке. Скорее... Да, я тоже так думаю. Хорошо получилось. Может, как-нибудь... Может, пойдем ко мне? Сейчас? А когда еще? Я вновь вспоминаю, как меньше чем через 10 секунд после того, как мы обменялись парой слов, он уже предложил мне завтрак как завершение совместной ночи. Так что меня не должно удивлять, что он довольно прямолинеен. Разве в музее мне это даже немножко не понравилось? Да, конечно. Но сейчас мысль об интрижке на одну ночь с ним кажется в корне неправильной. Знаешь, я не хочу спешить. Предпочитаю в таких вещах продвигаться медленно. Пожалуйста, мысленно молю я. Скажи, что я тебя неправильно поняла, и ты просто собирался показать мне свой аквариум или коллекцию ракушек. Пожалуйста, просто скажи, что хотел чего-то другого, а не заняться сексом сразу после знакомства. «Все в порядке, я понимаю», — говорит Седрик. К моему облегчению звучит это совершенно серьезно, с уважением и в то же время так трезво, как будто мы обсуждаем запись к врачу на удаление зуба мудрости. «Но я буду рада, если мы встретимся снова», — отвечаю я. «Узнаем друг друга поближе». По одной лишь паузе, возникшей так, как он явно ищет слова, чтобы помягче преподнести мне, что его это абсолютно не интересует, становится ясно. Бабочек, которые совсем недавно порхали у меня в животе, пора прихлопнуть огромной мухобойкой. Не понимаю, почему все вдруг так резко пошло наперекосяк. Мы говорим о разных вещах? Это просто недоразумение? «Нет», — произносит он. «Вау, весьма четкое заявление. Умоляю, просто пусть все это закончится. Он словно вылил на меня ведро ледяной воды, и мой мозг посылает сигналы СОС». «Ты невероятно милая, Билли», — начинает Седрик, и что-то у меня в голове вопит. «Пожалуйста, давай без этих финтов в духе, ты такая милая со своими нелепыми надеждами. Я этого не выдержу, только не еще одно подобное унижение». «Но я не подходящий парень для повстречаться и узнать друг друга и всего прочего». «Я правда не хочу спорить о том, что он меня отшил. От этого редко становится лучше. Но не могу удержаться и не сказать. Но пугающе правдоподобно изображала себя как раз такого». Он потирает лоб. «Извини, если так показалось. Я думал, у тебя другие ожидания». «Оливия», — безэмоциональным тоном перебиваю его я. «Это она так утверждала?» Седрик упускает шанс свалить все на мою подругу. Он либо тупой, либо вроде как порядочный. «Значит, ты представлял себе классную, ни к чему не обязывающую маленькую интрижку», резюмирую ситуацию я. «И только поэтому был таким хорошим парнем». «Билли, прости», — бормочет он. Я не козел, но... Хватит. Я прикладываю немыслимые усилия, чтобы спокойно и уверенно открыть водительскую дверь и не нырять в машину, а сесть на сиденье. Может, подбросить тебя куда-нибудь? Приторно-сладко спрашиваю я. Ах, нет, я совсем не подходящая девушка для этого. Хорошего тебе дня, Седрик. До, надеюсь, не скорого. Старательно игнорируя его «подожди», я захлопываю дверь, завожу двигатель и трогаюсь, бросив быстрый взгляд через плечо, не включив поворотники и не пристегнувшись. Насколько вообще паршивым может стать такой солнечный апрельский день? Хотел маленькую интрижку, да? А знаешь что, Седрик? Пошел ты.